Глава 8. Мика. Я только и успеваю вздохнуть, когда теплые губы прижимаются к моим, и он начинает ласкать мой рот в неведанной ранее ласке. Невольно цепляюсь за его плечи и приоткрываю рот, чем он и пользуется тут же, скользя языком в мой беззащитный рот. Отвечать я и не пытаюсь. Слишком шокирована, да и не умею. Но, боже, это совершенно не мешает мне наслаждаться происходящим. Мои фантазии и близко не стояли с настоящим. Кто ж знал, что поцелуи — это так приятно? А рука, ласкающая затылок, расслабила настолько, что я просто повисла в его руках, издавая грудные стоны. Я далеко не сразу понимаю, что оказываюсь лежащей на кровати. Мы долго целуемся, а потом... Потом Нурлан вырубается. Вот он только что нависал надо мной, целуя, а вот уже спит, уткнувшись в мое плечо. Не знаю, радоваться мне или печалиться, ведь не отключись он, наше веселье точно не ограничилось бы поцелуями. С горем пополам мне удается выползти из-под него и передвинуть к изголовью кровати. Накрываю его одеялом и иду переодеваться обратно в ванную. Вернувшись, скольжу под одеяло и с ужасом думаю о том, что же будет утром, и в чем именно обвинит меня мистер, я жертва воровки. Ведь он наверняка найдет способ перевернуть все так, чтобы виноватой по итогу оказалась я. К моему ужасу и облегчению наутро Нурлан ничего не помнил. Ни о том, как он оказался в моей спальне, ни о нашем поцелуе. «Надо было меня выгнать, и все», — ворчит он, когда я начинаю попрекать его недостойным поведением. «Тебя выпроводишь». Фыркаю я, кормя малыша бутылочкой, которую он жадно ел, смешно сопя. «Бетонную стену легче сдвинуть». «Ладно, ладно. В следующий раз попытаюсь лучше себя контролировать». Закатывает он глаза, вставая и идя к выходу. «Ну просто невозможный мужчина». «В следующий раз?» Не выдержав, кидаю ему вслед. «Зачем нажираться до состояния, когда ты даже не помнишь собственных действий?» «А ты у нас что, полиция нравов? Не слишком ли ты вошла в роль жены, дорогая моя? Молоко на губах еще не обсохло, чтобы учить меня». К счастью, после этой тирады он уходит, не став углублять спор. Нурлан. «Ну что такое?» — раздраженно спрашиваю я, когда ребенок в очередной раз заходится в крике. Раздражение так и гуляет во мне. Все же зря я так надрался. Сначала выпил на корпоративе, потом еще наклюкался дома, достав свои запасы, к которым не прикасался со дня, когда в моей жизни появился толстунчик. Не зря говорят, что спиртное зло. Мы сбили ему режим. Вот он и капризничает. «Тихо, мой сладкий», — укачивает его на руках Малика. «Я не виноват, что рейс был только на 3 часа ночи». Ворчу я в ответ, недовольный ее осуждающим тоном. «Мы только прошли в нужный нам терминал и ждали, когда нас вызовут на посадку. Правда, толстунчик уже 3 раза за наш путь из дома до места назначения успел закатить истерику. Надеюсь, в самолете он будет вести себя спокойнее». Качаю я головой. «Он не игрушка, чтобы можно было нажать на кнопку. Рейс 132, вылетающий из Москвы до Франкфурт-на-Майне, откладывается по погодным условиям». «Это же наш», — не в силах поверить, спрашиваю я. «Вроде как да», — хлопает глазами Малика. «Чёрт, час от часу не легче. Сиди тут, я пойду узнаю у стойки, что там и надолго ли». Бросаю я и иду выяснять, что там не так с нашим вылетом. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорит мне напоследок девушка, объяснив, что из-за начавшегося снегопада вылет ожидается не ранее 9 утра, если вообще не отменят. Я тут же пишу маме на мессенджер, чтобы не ждали нас, и обещаю отписаться, как только узнаю точное время прилета. «Ну что?» — тут же спрашивает Мика, стоит мне вернуться к ним. «Вылет отложен на неопределенное время». Вздыхаю я, наблюдая за тем, как Рустам извивается в ее руках и не думая успокаиваться. «Нам нужно в отель». Понимая, что мы не продержимся всю ночь с ребенком, говорю я. «И куда? Нам же потом все равно возвращаться. Вдруг не успеем?» «Есть еще капсулы. Но мне не очень хочется ночевать в одной из них». Морщусь я. Вряд ли они протирают там после каждого человека или стирают простыни. «Я видела магазин белья, когда мы сюда шли», — хмурясь говорит Малика. «Мы не можем позволить ребенку быть там, где кто-то уже спал». «Ладно, сиди тут, пойду и куплю эту твою постель. Все равно делать нечего», — вздыхаю я, идя в указанном ей направлении. «Покупаю, что велели, чувствую себя самым, что ни на есть, настоящим мужем, а не фиктивным. Вот поэтому брак и является для меня табу», — фырчу я, забирая оплаченную покупку. Потом иду договариваться о снятии капсулы до утра и, решив этот вопрос, иду забирать своих ждунов. «Вот так, мой хороший. Не будем больше плакать, да?» Как всегда воркует с ребенком Мика. Надо бы уже привыкнуть так ее называть. Все же родители заметят, если я не буду обращаться с ней с нежностью. А что лучше всего показывает эту самую нежность? Правильно. Глупое уменьшительное имя. «Мика, идем». Решил я не откладывать и обратился к девушке. Та тут же кивнула и посеменила за мной, пока я с чемоданами прошагал вперед. «А тут не так уж и плохо», — когда я открыл дверь, прокомментировала она. «Подержи-ка его, пока я расстилаю белье. Это, конечно, тоже не совсем хорошо. Спать на нестиранном, но, думаю, это меньшее из зол. Подстелим под малыша его одеяло», — деловито говорит она, с ловкостью надевая под одеяльник и наволочку. Малыш в это время тащит в рот пальчик и кладет голову мне на плечо, следя своими заплаканными глазами за девушкой. «Ну вот и все. Давай его сюда», — протягивает она руки, в которые Рустик тут же идет радостно лепеча. «По крайней мере, у нас теперь будет опыт засыпания в одной кровати», — ворчу я. «Пойду сдам багаж». Закрываю я их дверь и иду обратно в место, где оплачивал сие удовольствие. Быстро заполняю бумажку и, отдав два наших чемодана, иду обратно. Веселая мне предстоит ночка. «Мика, ну что ты, мой хороший, зубик режется?» Ласково глажу я лежащего на мне верхом пухлика. Бедный малыш время от времени недовольно ворчит и всхлипывает, дергаясь и ёрзая. «Сейчас папа придет и пошлем его в аптеку». Целую его в светлую макушку. «Зачем?» Вздыхает Лан, который услышал мои слова. «У него зубик режется. Говорю, я чувствую себя ужасно неловко от того, что лежу перед ним». «И?» — недоуменно говорит он. «Нужно купить специальную мазь. Не то он нам спать не даст. Давлю я так, чтобы точно не отказался. Сном он своим точно дорожит, в отличие от сна сына». «Что за мазь?» — вздыхает он. «Они разные бывают. Ты просто попроси что-нибудь подходящее. Объясни, для чего, и все». Пофыркав, что не тупой, он развернулся и ушел, закрыв за собой дверь. А я вновь сосредоточилась на Рустамчике. «Вот увидишь, как только папа принесет мазь, ты мигом забудешь про эту боль и заснешь», — нежно шептала я своему сладкому, беря его пухленькую ручку и поднося ее к губам. У меня просто сердце разрывалось, когда я наблюдала за его болью. В голове вновь всплыли мысли о той женщине, что дала ему жизнь. Называть ее матерью просто язык не поворачивался. Ведь мать никогда не отдаст своего ребенка, тем более такого маленького и беспомощного. Неужели у нее не дрогнуло сердце? А было ли оно у такой женщины? «Вот, держи», — прервал мои думы голос Лана. «Было только это, но фармацевт сказал, что оно одно из лучших». «Подай, пожалуйста, антисептик из моей сумки. Прошу, я не желаю тревожить хорошо устроившегося на мне малыша». Проворчав что-то, мужчина покопался и нашел бутылек с распылителем. Ненавижу гелеобразные антисептики. Быстро обработав руки сначала влажными салфетками, которые лежали рядом со мной, я несколько раз обрабатываю руки и открываю мазь. Изо всех сил пытаюсь игнорировать улегшегося справа от меня Нурлана. Пространство такое узкое, что он практически прижимается ко мне. Ну ладно, может, я и преувеличиваю, но он действительно рядом. Просто руку протяни, и все. «Их!» — довольно стонет пухлик. Стоит мне пройтись пальцем с гелем по его воспаленным деснам, слегка нажимая на них. «Вот вырастут зубки. Будешь есть все, что захочешь». Улыбаюсь я его реакции. «От мяса будет не оторвать, да?» «Мы этого не увидим». Мрачно говорит Нурлан, лежавший с закрытыми глазами. «Надеюсь, тебе не нужно напоминать цель нашего визита. Твоя задача — убедить всех, что ты плохая мать. Но пока ты ведешь себя подобным образом, ты никого не убедишь». «Мне что, и наедине с ребенком строить из себя злую мачеху?» «Не понимаю я его претензий». «Просто будь сдержаннее, иначе и на людях проколешься. И тогда прощай весь мой план. И вообще, дай мне уже поспать». «Спи, ради бога, кто тебе мешает?» «Не понимаю я его плохого настроения». «А потом вдруг до меня доходит. У тебя что, похмелье? До сих пор?» «А что, у него есть какое-то определенное время? Дай поспать, я сказал». Не став злорадствовать, я умолкла и продолжила массировать десны малыша под тихий храп господина Зазнайки. Нурлан. «Да что ж такое?» – ворчу я, нехотя открывая глаза. Шея затекла от неудобной позы, а на плечо словно навалился неподъемный камень. «Ну супер, теперь я еще и подушка». Закатываю глаза, смотря на бесстыжую голову няньки, с удобством устроившейся на моем плече. Сопит себе довольно, прервав мой сон. «И-и-и!» — подает голос второй вредитель, заползший на меня. Рустамчик смотрит на меня своими огромными глазами, лениво хлопая ресницами. Но хоть не плачет, и на том спасибо. «Неужто проголодался?» — спрашиваю его, словно он сможет мне ответить. Смотрю на телефон и понимаю, что уже 8 утра. «Надеюсь, наш самолет не улетел без нас?» «Эй!» «Может, освободишь уже мое плечо?» Дергаю я рукой, чтобы стряхнуть нахалку. Девушка тут же вскакивает и начинает дико озираться по сторонам. «Мы опоздали?» С паникой спрашивает она. «Нет, не опоздали, но ты прервала мой сон. Просьба не использовать меня в качестве подушки». Строго отчеканил я. «Мне хватает одного захватчика, второй мне без надобности». «Я не специально». Тут же краснея блеет она. «Проехали. Просто контролируй в следующий раз свои порывы». Закатываю я глаза и передаю ей тут же начавшего возмущаться ребенка. «Пойду гляну, что там с рейсом». «Не обязательно быть таким грубым». Прилетает мне в спину, но я предпочитаю игнорировать ее. Еще бы я не отвлекался на ненужную мне информацию. Освежившись и дойдя до стойки регистрации, узнаю, что наш рейс так и не получил разрешения на вылет, и возвращаюсь обратно в капсулу. Все лучше, чем сидеть на этих неудобных креслах в зале ожидания. «Ну что там?» Тут же спрашивает Малика. «Ничего, все еще ждем. Как ты разогрела бутылочку?» Смотрю с удивлением на довольно посасывающего свою смесь толстунчика. «Купила ему специальную бутылочку-термос в дорогу», объясняет она тоном учительницы, который я просто на дух не переношу. Молча ложусь обратно, не желаю портить себе и так паршивое настроение. Еще и мама названивать начнет. «Я есть хочу». И не думает оставлять меня в покое девчонка. Явно намеков не понимает. «И? Это разве мои проблемы? Не могу не съязвить. Мне, конечно, не жалко, я и сам бы не отказался от завтрака. Но сегодня эта девчонка вызывает у меня особо сильный приступ негатива. Сам не знаю от чего». «Ты вообще-то мой муж и должен меня кормить», заявляет нахалка на полном серьезе. «Фиктивный муж», поднимаю я палец вверх. «Фиктивный, не фиктивный, главное, что муж. Хочу кушать». Не отстает она. Глаза так и сверкают упрямством. «Ты хуже толстунчика». Закатываю я глаза, но с места встаю. «Возможно, завтрак улучшит мое настроение, и мне больше не будет хотеться ее прибить».